Глава 12. Тактики террора. Целясь в душу общества. Изнасилование. Изнасилование – тактика войны и геноцида. Это тактика террора, применяющаяся при политических арестах, особенно в отношении женщин и детей. Почему изнасилование стало тактикой террора, средством пыток и орудием войны? Потому что оно метит в душу сообщества, позволяет надругаться над самым святым, разорвать нити, воедино связывающие сообщество. Изнасилование имеет целью унизить, ввергнуть в депрессию, оборвать поддерживающие нас духовные связи и отношения в обществе. То, что приемы жестокости в боснийских городах походили друг на друга, позволяет предположить, что средства террора были заранее детально определены. В книге «Изнасилование как способ ведения войны» исследовательница Беверли Аллен приводит отрывок из документа, подготовленного представителями военного управления специальных служб, в число которых входили специалисты по методам ведения психологической войны. Наш анализ поведения людей в мусульманских сообществах показывает, что боевой дух, волю и воинственную сущность подобных групп можно подорвать, только нацелившись на наиболее хрупкие элементы религиозной и социальной структуры. Имеются в виду женщины, особенно несовершеннолетние, и дети. Решительная атака на эти социальные элементы породит замешательство, а это спровоцирует прежде всего страх, а потом панику, что, вероятно, приведет к отступлению с охваченных войной территорий. И в Косове, и в Сомали было изнасиловано огромное количество женщин, и очень часто эти женщины даже не могут рассказать о том, что они пережили. Слишком сильно табу, наложенное на эту тему. Их могут осудить или изгнать из семьи. Изнасилование – систематически применяемая тактика террора, созданная для нанесения ударов по болевым точкам сообщества. Чайники, фотографии и дорогие нам вещи. Почему разбили старый чайник и цветочный горшок, стоявший на подоконнике? Почему в центре городка бросили на землю и подожгли фотографии, копии которых уже не сделать? Почему осквернили, разбомбили, сожгли дорогие сердцу памятники, соборы, церкви, храмы? Потому что задача нападающих – уязвить самую душу сообщества, уничтожив все, что священно, что связывает нас с домом, определяет нашу принадлежность к сообществу и истории. Памятники и истоки сообщества. В Хорватии в период с июля 1991 по январь 1992 года сербы повредили или разрушили более 500 памятников и исторических зданий, включая церковь XI века и римский дворец Сплити IV века, а также исторические части городов Дубровник и Карловац. До основания разрушили город Вуковар, разорили более 370 музеев, библиотек и архивов. Целенаправленный обстрел этих зданий, переживших турецкую оккупацию, а также Первую и Вторую мировые войны, стал частью тактики по уничтожению чужих культурных сокровищ. В Боснии после того, как сжигали исторические центры городов, часто уничтожали мечети и католические церкви. Хорваты взорвали в Мостаре известный 400-летний арочный мост, а в Герцеговине – сербский православный монастырь. В Косове в период с 1998 года по 1999 год был нанесен серьезный ущерб исламской культуре. 600 мечетей были разрушены или осквернены. На стенах мечетей оставляли расистские надписи. Разодранные экземпляры Корана лежали испачканные фекалиями. Сербские националисты считали эту территорию священной для себя землей, отнятой у них после поражения на Косовом поле в 1389 году. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии стало известно как «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Нацисты организовали повсеместные погромы, во время которых разграбили и разрушили еврейские школы, учреждения и магазины, осквернили и сожгли сотни синагог. Было арестовано 25 тысяч мужчин-евреев и несколько тысяч женщин. Китайские военные силы захватили Тибет в период с 1949 по 1951 год. В результате этой оккупации погибло более 1 миллиона 200 тысяч тибетцев. Было разрушено более 6 тысяч монастырей. Из-за своих политических и религиозных воззрений в тюрьмы попали тысячи людей. Там их жестоко пытали. Приблизительно 130 тысяч тибетских беженцев с тех пор живут по всему миру в изгнании. Уничтожение культуры всегда было и остается одной из главных тактик террора. Когда представители нового режима хотят насадить свою власть, они избавляются от культурных символов старого. Про утрату культурных ценностей угнетенных или преследуемых сообществ обычно быстро забывают или рассматривают ее как побочный эффект происходящих событий. И наша способность забывать используется как один из элементов этой тактики террора, цель которой – избавить жертву от воспоминаний, связывающих ее с сообществом. Причем речь идет не только об ограниченной группе людей, но и о коллективном духе в целом. Один из способов стереть человеческую память и подкорректировать историю – уничтожить старых богов, памятники, статуи и храмы, а еще заменить старых богов новыми. Когда Моисей получил 10 заповедей и спустился с горы, он увидел людей, которые танцевали и молились вавилонским божествам, и уничтожил этих ложных идолов. По-видимому, имеется в виду поклонение золотому тельцу. Исход, глава 32. Сожжение книг. Книги сжигают за тем, чтобы уничтожить связь человека с культурой и общей историей, не дать ему почувствовать пульс жизни. Сожжение книг представляет собой торжество новой идеологии, не подлежащей обсуждению или критике. Сожжение книг – попытка переписать историю. Свобода информации мешает насаждению контроля. Сожжение книг – это эффектный жест, унижающий сообщество. Это грандиозная чистка, обесценивающая жизни наших предков. Это одновременно и символический, и вполне материальный акт уничтожения старых ценностей, мешающих развитию нового режима и новой идеологии. 10 мая 1933 года нацисты сжигали книги, среди которых были издания произведений поэта Генриха Гейне, немецкого еврея. Столетием раньше он написал: «Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». Но самый масштабный в современной истории акт сожжения книг имел место 25 августа 1992 года, когда военные силы сербских националистов начали трехдневный штурм Национальной и университетской библиотеки Боснии. Несмотря на стрельбу из снайперских винтовок, многие жители Сараева, рискуя жизнью, образовали живую цепь и спасали книги, передавали их из рук в руки и уносили подальше от горящего здания. Почти 1,5 миллиона книг погибло в этом огне, включая 155 тысяч редких экземпляров и рукописей. Были утрачены государственные архивы и вся боснийская периодическая литература, начиная с середины XIX века. Уничтожение памятников и сожжение книг обычно соседствуют с насильственным изгнанием и геноцидом. В Китае в период с 842 по 845 год нашей эры были уничтожены 4600 храмов и около 40 тысяч гробниц, а 200 тысяч монахов были изгнаны из страны. Разорение библиотек и варварское отношение к книгам глубоко повлияли на формирование буддистского учения. Мы знаем множество примеров уничтожения книг, библиотек, музеев, сокровищ знаний и истории. Во время нападения США на Ирак в 2003 году библиотеки, музеи и места археологических раскопок были оставлены без охраны, что привело к разграблению культурных ценностей. В ходе дискуссии о том, кто виноват в происшедшем и почему это случилось, ситуация была представлена как ошибка управления, прискорбная случайность. Даже если это и правда, тот факт, что в условиях упреждающей атаки вооруженные силы США не предусмотрели подобного развития событий и не смогли защитить эти сокровища, следует расценить как желание уязвить душу атакуемой цивилизации в контексте плана установления демократии. Сожжение ведьм. Сожжение ведьм и колдунов служило очищением общества от зла. Я упоминаю об этом в главе «Тактики террора. Целясь в душу общества», рядом с описанием «Сожжение книг и геноцидом», потому что эта тактика пыток и убийств была создана для уничтожения обычаев, не согласующихся с доминирующей христианской доктриной. Церковь поставила себе задачей контролировать и искоренять знания, ассоциирующиеся с женщинами и языческими обычаями. Многие из женщин, ставших мишенями и жертвами этой политики, обладали духовными богатствами, навыками врачевания и акушерства. В 1326 году церковь доверила инквизиции расследование дел ведьм и разработала теорию дьявольского происхождения колдовства. В период с 1486 по 1487 год в книге под названием «Молот ведьм» авторы детально описали деятельность колдуний и методы получения от них признаний. Массовая охота на ведьм началась в Европе в 1450 году и утихла только после 1680 года. Однако казни продолжались до 1782 года. В период с 1550 года по 1650 год, в страшном веке судов над ведьмами, были убиты многие десятки тысяч человек, а для получения признаний использовались жесточайшие орудия пыток. Точное количество жертв неизвестно. Некоторые исследователи называют цифру от 30 тысяч до 50 тысяч. Неоязыческое движение – 9 миллионов погибших. Жестче всего с ведьмами боролись в Германии, Франции, Швейцарии и Австрии. Охота на ведьм представляла собой тактику демонизации. Некоторые исследователи считают, что раз Господь всеблаг, людям был необходим козел отпущения, отвечающий за все зло на земле. Ведьм считали язычницами, которые почитают других богов и богинь, встречаются на ночных шабашах с бесами и творят все несчастья на свете. Например, вызывают импотенцию у мужчин. Охота на ведьм обычно являлась частью широких кампаний по борьбе с неповиновением и насаждению религиозной ортодоксальности. 80% из тех, кого признавали ведьмами и ведунами, составляли женщины. Среди них было также много детей. Колонизация, язык, ритуалы и обычаи. Колонизаторы всегда стремились уязвить душу сообщества, это была их основная тактика. Разорвав нити, образующие материю сообщества, гораздо проще внедриться в него и захватить над ним власть. Если вы заставите людей пренебречь своими ритуалами, забыть об обычаях и языке, вам будет легче убедить их пойти за собой. Чем меньше они доверяют знаниям собственной культуры и верят в ее духовную силу, тем скорее они примут вас и ваших богов. Нарушая ритм и ход жизни в сообществах, миссионеры часто считали свою деятельность богоугодной. Мы уже говорили о том, что один из методов, заставляющих людей забыть о своих корнях, о своем происхождении, это дискредитация старейшин. Другой метод – изъятие детей из их семей и сообществ. С конца 1870-х и до начала 1970-х годов правительство США вынуждало индейцев отправлять тысячи своих детей на обучение в федеральные или религиозные школы-интернаты. Это делалось якобы для того, чтобы помочь детям ассимилироваться. Но добивались этого путем уничтожения культуры, языка и обычаев коренного населения. Детей избивали, если они говорили на своем языке, жестокое обращение и сексуализированное насилие были повседневным явлением. Местные сообщества до сих пор разбираются с наследием этих злоупотреблений, которые инфицировали, унизили и разрушили жизни индейцев на десятилетия, столетия вперед. В Канаде тысячи детей тоже помимо их воли отправляли в школы-интернаты, где повсеместно практиковалось применение физического и сексуального насилия. Есть свидетельства, что детей били, насиловали, они умирали от побоев, отравлений и электрошока. Эти истории сейчас пытаются обсудить и пережить в индейских сообществах, ведь только так можно излечить боль прошлого и обеспечить развитие в будущем. А вот публичного признания церковью и государством своих ошибок индейцы почти не слышали. Душа и символы в качестве мишени. Стремясь к доминированию, мы подавляем чужие культуру, символы, ритуалы и насаждаем свои, полагая при этом, что утрата культурных символов – это издержки смены власти или что одни культуры просто со временем теряются в мировом круговороте, в то время как другие выходят на передний план. А можно полагать, что группа, стоящая у власти, просто подвержена предрассудкам и поэтому не ценит другие культуры, считая их ритуалы и ценности глупыми или немного странными, устаревшими. Но на самом деле все гораздо серьезнее. Утрата культуры отнюдь не всего-навсего побочный эффект угнетения. Нападающие знают, насколько большое значение имеют символы и ритуалы, и именно поэтому уничтожают их. Душа и символы в качестве оружия. Душа сообщества – это не только цель для атаки. Ее можно использовать и как оружие. После бомбежек, поджогов, изнасилований доминирующая группа использует свои символы, политическую идеологию и религию, чтобы сохранить власть и держать в страхе других. И в этом отношении она тоже лишается части своей души, поскольку воспетые ею идеалы и смыслы превращаются в средства ведения войны. Целясь в душу большинства. Каждый из нас – мишень. Мы теряем связь с корнями, чувство принадлежности к своему сообществу и смысл жизни. Потеря коллективной души приводит к изоляции и депрессии, так широко распространенным в наших обществах. Утрата связи с этническим и культурным наследием приводит к появлению предубеждений и расизма. В некоторых обществах, где белое население составляет большинство, понятия этнической принадлежности и этнокультурных различий часто применяют только в отношении цветного населения. Само слово «этнический» сегодня регулярно употребляется в США и некоторых частях Европы по отношению к группам, обычаи и культура которых ощутимо отличаются от доминирующих. Белые же часто воображают, будто у них нет собственного этнического и культурного наследия. Проецирование понятия «разнообразие» только на цветное население стимулирует предрассудки и расизм. Для поддержания привилегированного положения взамен утерянных богатств многообразия и связи с историей появляется помпезное «мы» или «большинство». Душа сообщества и культурная апроприация. Термин «культурная апроприация» означает заимствование элементов других культур без понимания исторической связи с ними. То, как мы используем чужие ритуалы и символы, очень важно, потому что попрание чужих ценностей и культурных символов всегда было тактикой террора. Осуществляя систематический террор, мы стремимся поразить основные символы общества. Но после того, как сообщество претерпевает лишения, погибает и или бывает изгнано со своего места проживания, а его историю переписывают или вовсе уничтожают, эти символы неожиданно появляются вновь. Они как артефакты с разграбленного археологического раскопа, в которых никто не видит свидетелей ушедших эпох. Мы наивно любуемся ими. Мы присваиваем и используем элементы чужих культур. Но если спросить нас, как эти культуры были осквернены, то мы можем не понять вопроса. разозлиться и даже проявить враждебность, ворча что-то о политкорректности. Такие символы несут в себе большую эмоциональную нагрузку. Мы думаем, что перенимаем их в процессе неосознанной попытки оживить священные реликвии или даже разобраться в жестоком наследии прошлого. Но, игнорируя историю культурных символов, мы скорее романтизируем и опошляем их. На Варшавском рынке в начале 1990-х годов все прилавки были заставлены резными деревянными безделушками, изображающими еврейских раввинов, держащих в руках священную Тору. Что еще неприятнее, на этикетках леденцов и даже бутылок с водкой красовались надпись «Кошерно» и звезда Давида. Слово «кошерный» описывает определенные правила питания и ритуалы, которые соблюдают религиозные евреи. Во время Второй мировой войны Польша потеряла почти все еврейское население. Именно там находились лагеря смерти Аушвиц, Биркенау и другие. Названные на рынке кошерными товары таковыми, конечно, не являлись. Слово «кошерный» и звезда Давида на сладостях и водке должны были привлечь внимание к экзотичному, необычному товару. Маркетинговый прием. Культурная апроприация часто связана с желанием увидеть в покоренной цивилизации что-то дикое, экзотическое или сексуальное. Это характерно для расизма. Вы уже услышали, насколько в США популярен образ диких, жестоких индейцев. Тех самых краснокожих дикарей, которых европейцы должны были убить в Америке, доказывая теорию предначертания судьбы. Мы все время производим обмен культурными ценностями. Иногда это происходит в русле взаимоуважения и взаимопонимания, иногда в результате длительного процесса выяснения отношений. А порой это открытая эксплуатация чужой культуры. Не все и не всегда проходит гладко, но очевидно, что разрешение возникающих проблем требует диалога и взаимного уважения. Долгосрочные цели и долговременные эффекты. Тактики, направленные на уничтожение души сообщества, имеют долгосрочные цели и длительный эффект. Движение людских потоков и миграция происходят большей частью из-за международных конфликтов, изменений в международной экономике, а также благодаря новым возможностям транспорта и коммуникаций. Мир становится все более мультикультурным, и выживание каждого сообщества будет определяться сохранностью его души. Продолжим ли мы использовать свою культуру и идеологию как орудие и жертву войны? Или же включим в общественный диалог возможность общаться друг с другом с учетом всего богатства нашего разнообразия?